Интерпретация, перцепция, инструмент познания мира. Каждая одухотворенная форма для того, чтобы существовать и ориентироваться во внешней среде, должна каким-то образом ее чувствовать, воспринимать. Поэтому форма специально наделяется ощущением восприятия окружающей действительности, для чего в ее построение вводятся начальные процессы, которые развиваются вместе с ней, формируя нужные ощущения. Отражение настоящей действительности органами чувств формирует у индивида восприятие мира, которое создает понятие перцепции. Оно присуще каждой личности, как схематичное представление внешнего мира в собственном воображении. Все формы развиваются со своими индивидуальными особенностями, слагая собственную точку зрения на окружающий мир. Им присуща разная степень ощущений одного и того же, воспринимаемого в данный момент, так как на настоящее восприятие всегда будет влиять опыт прошлого существования и выработанное мироощущение. Но какими бы, однако, ни были восприятия внешнего мира, без соответствующего развития сознания не произойдет его должного осознания. Одухотворенная форма по мере прогрессирования приобретает личностные характеристики, выделяясь в определенную индивидуальность. Так матрица существ на земном плане, проходя через различные формы насекомых, земноводных, птиц, различные виды животных и несколько стадий человека, развивает их осознание. Чем выше уровень развития формы, тем выше сознание индивида. Что осознает в окружающем мире животное, то недоступно остается для пресмыкающегося, а что осознает человек, остается недоступно животному. Чем выше развить осознание индивида, тем больше тонкостей различает он в действительности и в явлениях, тем глубже проникает в суть происходящего и процессов, поэтому видит больше и вернее. Существует определенная зависимость между степенью развития и степенью понимания. Истинное осознание чего-либо происходит только в случае достижения уровнем развития осознания индивида уровня этого процесса или формы. Все в мире, что окружает личность, находится на соответствующей ступени развития. Человек может осознавать только то, что ниже его по уровню или равно ему. Так он хорошо осознает флору и фауну, то есть те уровни, которые ниже него. Он понимает людей, которые равны ему по уровню или ниже, но вышестоящего по развитию человека он уже понимает плохо, например, академиков, крупных политиков, высокодуховных лиц и других. И тем более он не способен понять определителей, своих учителей, ведущих людей по жизни, и тот мир, в котором они существуют. Понимание их мира придет, когда он достигнет этого же уровня развития, что и они, наработав соответствующее осознание. Поэтому понятие «перцепция» выражает только представление о познаваемом явлении, но не знание его истинного строения, потому что многое оказывается по уровню выше человеческого восприятия. Человек далек от знания истинности даже своей формы, что уж говорить о прочем. Так он не знает тонкого строения своих оболочек и процессов внутри них, не знает построения своей души и качественных накоплений собственного подсознания. О себе самом он имеет только представление, то есть перцепцию, но не истинное знание, потому что его личное построение энерготел оказывается на несколько уровней выше его сознания. Человек не может осознавать полностью собственное энергетическое строение, потому что его энерготела строились более высоким уровнем разума. Ощущение процессов, происходящих в мире, например, ощущение холода или жары, ветра или огня, соприкосновение со строениями среды не позволяют индивиду понять их суть, так как они ориентированы только на восприятие их, то есть на фиксацию поверхностных параметров. Ощущения помогают ориентироваться в окружающей среде, и это четко прослеживается в животном мире и некоторых других планов низкого уровня. Но животные не мыслят так, как человек, потому что их ощущения не работают в союзе с сознанием. Ощущения животных не дают импульса для включения мыслеобразования. Только восприятие, пропущенное через осознающий фактор, порождают мыслительные процессы, которые преобразуют объективную реальность в образы, понятные для данного уровня сознания. Поэтому разные уровни развития человека в одном явлении увидят и осмыслят совершенно разное. Индивиды могут получать одинаковые ощущения, которые, будучи пропущены через разное сознание, сформируют понятия, соответствующие их уровню развития. Поэтому один в облаке увидит образ медведя, другой – чье-то лицо, а третий – физические процессы, протекающие внутри. Один человек в появившемся в небе лике святого увидит чудо, а другой – голографическое изображение, созданное высшими и сфокусированное в определенную точку земного пространства. То есть осознание формирует знания, и чем больше индивид их накапливает, тем ближе становится его восприятие явлений к их истинному осмыслению. Мы подразделяем слова, которыми пользуется человек, на два вида. Первое. Понятия, которые использует человек, чтобы отобразить то, что он видит в мире и что наполняет качествами его личную матрицу понятий. Второе. Субстанции и процессы, которые существуют в действительности помимо сознания, как обособленно развивающиеся реальные состояния. Понятия человека носят образную и условную структуру и могут быть далеки от истины. Но они формируют воображение индивида, его нереальный мир, который позволяет ему существовать в иллюзорном плане бытия. Но по мере повышения уровня эта иллюзорность разрушается, и на смену приходит реальность. Сейчас как раз наступил такой момент в развитии человечества, когда рушатся его нереальные понятия, и на смену приходят новые, которые пока кажутся невероятными и невозможными, и потребуется много времени, чтобы в них разобраться и освоить. Но эти понятия дают человеку высшие учителя, желая перевести его на следующую ступень. Поэтому ему остается принять их или не принять. Ясно, что принятие нового через его осмысление поднимает человека на порядок выше, а неприятие в лучшем случае отбрасывает его на тысячи лет назад с повтором прохождения ситуации. В худшем случае это грозит раскодированием или переводом в отрицательную систему, где развитие ведется принудительно по жесткой программе. Неприятие нового – это как раз накопление множества неистинных знаний, которые закрывают индивиду доступ к пониманию высшей информации, а следовательно способствуют его деградации. Воссоединение ложных понятий с ощущениями измененной окружающей среды начинают вести личность по ложному пути познания. Искаженное осознание в соединении с ощущениями тоже не способно привести индивида к реальному пониманию вещей. Низкие уровни не могут приобрести истинные понятия, так как у них очень большой процент искажения реальности. Поэтому в течение первых жизней в их подсознании почти ничего не поступает. Все первичные понятия задерживаются в матрице сознания, откуда потом все неверное улетучивается, а истинное поступает в подсознание. По этой причине ощущения в соединении с низким сознанием не дают отражения истинности мира. При такой совместной работе с осознающим фактором перцепция не самостоятельна и зависима от развития индивида. То есть при наблюдении одного и того же явления разными по степени развития индивидами, перцепция создает столько понятий, сколько индивидов видит происходящее. В связи с этим получается, что одно понятие, благодаря перцепции, будет формироваться разными личностями из неодинаковых осмыслений одного и того же явления. То есть перцепция создает многослойную фактуру, состоящую из разнообразных понятий, относящихся к одному и тому же явлению или форме. Таким образом, качественные накопления души всегда влияют на те понятия, которые личность приобретает в ходе своего совершенствования. При наблюдении за чем-либо или соприкосновении с каким-либо событием, индивид в соединении перцепции и своего осознания формирует образное восприятие того, с чем соприкасается. Но сама действительность, в которой он живет и которую наблюдает, постоянно изменяется. Поэтому составить истинное, образное отражение ее структуры становится невозможным. Индивид не в состоянии охватить своим осознанием всю структуру действительности, даже своего мира, потому что окружающая среда по уровню всегда выше тех форм, которые в ней обитают. А низшее не способно осмыслить высшее, и поэтому перцепция в восприятии конструкции всего данного мира будет невозможна. Индивид может быть связан только с его малой частью или отдельными элементами. Чтобы осознать весь свой мир в целом, он должен подняться в развитии сначала до его уровня, а затем еще выше. Такая перцепция возможна при равенстве уровня наблюдателя и осознаваемой конструкции. Но когда индивид поднимается над своим бывшим уровнем, то его мир, который он хотел познать, остается в прошлом, так как время уходит вперед. К тому же, пока он поднимается в развитии, мир изменяется, и он будет другим, чем на тот момент, который он хотел его познать. Обычно параметры мира, отошедшего в прошлое время, не соответствуют настоящему моменту. Так что это тоже даст искажение понятия его при наблюдении за ним с вышестоящего плана. То, что не познано в настоящий момент, не может дать истинности и полноты его понимания при изучении через прошлое время. В данном варианте изучению окружающего мира или любого явления будет мешать несоответствие восприятия и осознания во временных фазах. Что принадлежало прошлому моменту, будет на порядок ниже восприятия и осознания в настоящем времени, а тем более в будущем. Все развивается и изменяется каждый миг, поэтому возникает разница в конструкциях и параметрах того, что отошло в прошлое и принадлежит настоящему. Расхождение наблюдается не только в построениях мира, но и в процессах восприятия и осознания, так как процесс восприятия работает на пополнение памяти прошлого. Индивид воспринимает ощущения, на основе них формирует образ и отправляет его в память прошлого. А осознающий фактор всегда связан с настоящим моментом, с настоящей действительностью. Однако, чтобы что-то осмыслить, сознание индивида вынуждено пользоваться прошлым, а потому несколько устаревшими образами. Пока сознание работает с образами прошлого, чтобы понять явление или структуру мира, настоящие их постройки уже изменились, потому что каждый миг несет с собой новые преобразования. Индивид не успевает за какие-то мгновения осмыслить мир со всем множеством его трансформаций. Это связано с конструкцией человека, которая несколько тяжеловесна и груба, поэтому не позволяет ему точно следовать в своем осмыслении за настоящим моментом. И это отставание человек никогда не сможет ликвидировать. Только перейдя в более высокую форму существования, он сможет мгновенно постигать суть вещей и мира. Например, такой способностью обладает Бог и высшие сути. Их конструкция более совершенна, у них отсутствует образное мышление, а световое и энергетическое имеет совершенно другие скорости и механизм действия. Человеку для осознания действительности необходимо стать на уровень выше нее, и тогда его восприятие станет соответствовать осмыслению реальности, отошедшей в прошлое. Он увидит, во что превратится настоящее в прошлом. Для человека, конечно, такая возможность равносильна фантастике. Но сути, следящие за развитием земного мира, обладают такой удивительной возможностью.